Обговорив еще несколько незначительных дополнений к договору, повелитель Элиан откланялся и исчез в дымке портала. Нартагальцы после его исчезновения долго сидели и молча смотрели друг на друга, пытаясь понять, что воспоследует из всего этого. «Мы отделались легким испугом», — констатировал наконец Деор Наглеата. «Полностью с вами согласен», — покивал задумчиво постукивающий пальцами по столу Лиар. «Я ждал куда худшего, если честно». «С Элианом лучше дружить», — не заметил король. «Слишком сильная страна. Потому давайте-ка, господа, наметим, как нам лучше и быстрее исполнить условия договора. Считаю необходимым сегодня же арестовать каравенских послов и выяснить у них, кто из наших инаров пляшет под их дудку». «Полностью с вами согласен, ваше величество». Архиепископ с любопытством взглянул на рыжего юношу в венце на ладир. На сей раз, похоже, король им достался толковый, по крайней мере, не капризный самодур, как прежний. «И позаботьтесь об освобождении рабов элианцев», — продолжил его величество. «Мне вовсе не хочется, чтобы из-за жадности какого-то дурака империя снова объявила нам войну. Вам, я думаю, тоже». «Мы с его пресвященством займемся этим вопросом, ваше величество», — встал Лиар. «Засим, позвольте откланяться, времени нет совсем». «Одну минуту», — поднял руку Деор, — «я бы хотел прояснить кое-что прежде». «Что?» «Род Кефарте». «Кефарте?» — скривился Лиар. «Благодарю, что напомнили. Эти заносчивые ублюдки откажутся освобождать рабов, к сожалению. Ваше величество, я бы советовал отдать гвардии приказ о захвате основных поместий Кефарте, иначе возможен бунт». «Отдам», — в глазах короля мелькнул опасный огонек. «И не только. Эти ревнители старины пойдут на плаху. Повод я найду. Слишком опасный и влиятельный, начнут бузить. Предпочитаю обезопасить себя сразу». Левая бровь Лиара слегка приподнялась. Он с еще большей заинтересованностью окинул взглядом эхо. «Ну, слава тебе, единый! Наконец-то решительный король на престоле! До смерти надоело возиться со слабыми и ничтожными людишками, с огромными амбициями, получавшими венец на ладир в последнее столетие. Хорошо, Деор воспитал сына. Достойный монарх будет». Возле высокого стрельчатого окна застыло одетое в белоснежное воздушное платье невысокая девушка с черными волосами, заплетенными в простую косу. Она тоскливо смотрела куда-то вдаль, не отдавая самой себе отчета, куда именно. Думать ни о чем не хотелось, и она нервно теребила косу. Вчера ей сообщили о предстоящем визите Его Величества, и девушка никак не могла понять, что от нее понадобилось императору. Хотя, если честно, рада была увидеть кого угодно, от одиночества она уже начала сходить с ума. Алика вздохнула и отошла от окна. Она никак не могла привыкнуть к поклонам челяди, называющей ее «Ваше Высочество». Это она-то принцесса, единый создатель. Да кому в голову такая чушь пришла? Всегда считала себя обычной девчонкой из городишки Шадна. Жила, как жилось. Мечтала, что полюбит, выйдет замуж, нарожает детей. А оно вон как вышло. Да, папа оказался императором. Только лучше бы он оставался простым горшечником, но был жив. И мама. Вспомнив упавшую у гроба отца мать, Алика не сдержала судорожного всхлипа. Не прошло и двух дней после похорон родителей, как ее привезли в это гигантское поместье, сказав, что все это принадлежит ей, ненаследной принцессе Алике Армаран. А девушка смотрела на роскошный дворец и не видела его. Слезы застилали глаза. Ей виделись папа с мамой, живые, смеющиеся, радостные. Только вот на самом деле их не было. А от осознания этого становилось больнее всего. Старшие сестры вскоре разъехались по своим поместьям. Его величество щедро одарил детей Марана. Брат вернулся в полк, и девушка осталась одна в пугающем ее огромном доме, где легко можно было заблудиться. Хоть бы подруга какая была рядом, увы, никого, только челядь. Она бы с радостью подружилась с кем-нибудь из горничных, но те держали дистанцию, опасливо поглядывая на новую госпожу. Алике от их взглядов становилось не по себе. Сто раз говорила, что никакая она не госпожа, что она простая девушка из ремесленной семьи. Но слуги только кланялись в ответ, шелестя, что все будет так, как угодно ее высочеству. «Ваше высочество!» — заставил девушку вздрогнуть голос мажордома. «Что?» «Его величество с гостем изволили прибыть». «Ой, мама!» — придушенно пискнула Алика и метнулась к ближайшему зеркалу, чтобы стереть следы слез. Затем девушка понеслась в большую гостиную, где ждал ее император. «Неудобно-то как!» — заставила ждать его величество. «У него ведь и так дел хватает, чтобы еще тратить время на какую-то ничего не значащую девчонку». Добежав до дверей гостиной, Алика немного постояла, пытаясь отдышаться, и шагнула внутрь. Навстречу ей встал довольно высокий человек в темно-сером плаще. Его лицо скрывала туманная маска. «Император!» Девушке на мгновение стало любопытно, как он выглядит на самом деле. Стар, молод, красив, уродлив. Это ведь и папа постоянно ходил в такой же страшной маске, чтобы его не узнали. До сих пор не верилось, что знакомый до последней черточки отец, в прошлом постоянно таскавший любимую дочь на руках, был повелителем Элиана. Зачем он скрывал это от мамы? Кто его знает? «Добрый вечер, ваше высочество», — поклонился император. «Позвольте представить вам Касика Даркасадара, Гарухака VIII из рода Орхоен». «Ваше величество», — неловко сделала Книксон девушка, никак не могла научиться всем этим господским штучкам. «Перед вами ненаследная принцесса Алика Армаран», — обернулся к Касику император. — Ваше высочество! — поклонился тот, затем почтительно поцеловал руку девушки. Смущенная Алика украдкой рассматривала его. Довольно суровый, не слишком красивый мужчина, лет 40, с неожиданно ироничными и внимательными серыми глазами. Лицо слегка удлиненное, прямой нос — короткие пепельные волосы, пробивающиеся сединой. Как ни странно, Касик сразу понравился девушке. Было в нем что-то да нельзя надежное. Казалось, за ним можно укрыться, как за каменной стеной. Всегда защитит и поддержит. Она даже удивилась собственной реакции на этого даркосадарца. Но никак не могла оторвать от него взгляда. Сердце почему-то затрепыхалось и где-то внизу живота сладко заныло. Никогда еще не встречала настолько сильных и уверенных в себе мужчин. «Я искренне рад нашему знакомству, ваше высочество!» Снова поцеловал руку Алики Гарухак. Он говорил на лаарском с едва заметным акцентом. Если внимательно не вслушиваться, то и не поймешь, что язык ему не родной. «Я тоже рада, Ваше Величество», — окончательно смутилась девушка, потупив взор. «Выражаю вам свое искреннее сочувствие». «Благодарю». Император сел в кресло и внимательно наблюдал за вовсю ухаживающим за дочерью Марана Касиком. И если девочку удастся уговорить выйти за него замуж, лучше и не придумаешь. Но настаивать он не станет. Бедняжка и так еще в себя после смерти родителей не пришла. Но хотелось бы, чтобы она согласилась. Гарухаку дочь Марана сильно понравилась. Вон как смотрит. Ни разу не видел, чтобы он на какую-нибудь женщину так смотрел. Да и Алике Даркосадарец явно по вкусу пришелся. Только слепец не заметит бросаемые ею украдкой на Касика взгляды. Однако спешить не стоит. Откровенно говоря, этот визит стал для Санти просто небольшим отдыхом. Скорее бы ребята приходили в себя, совсем замотался. Но многое все же сделано, очень многое. Еще несколько дней, и контролируемые нартагальцами города на восточном побережье распахнут свои ворота перед имперскими войсками. Приказы нового короля и собрания инаров королевства уже переданы командирам гарнизонов. Завтра они выступят против вчерашних союзников, которых собираются скопом обратить в рабство. Туда святошам и дорога.